Если в августе 1941 года в результате ударов английских авиации и флота немцы теряли 35% всех грузов, направлявшихся Роммелю, то в октябре потери превысили 60%, а с начала 1942 года на дно шло свыше 80%. Это создавало неслыханные трудности для Роммеля, который никак не мог понять причин таких потерь. Английская разведка умелой дезинформацией сумела убедить штаб Роммеля, что виноваты де итальянцы, через которых шла утечка информации о морских перевозках. Роммель, получивший международное прозвище «Лис пустыни», тем не менее продолжал наносить страшные и унизительные поражения англичанам. В марте 1942 года генерал Окинлег, противник Роммеля, обратился к своим генералам и офицерам на Североафриканском театре. «Существует реальная угроза, что наш друг Роммель превратится в жупел для наших войск, ибо они слишком много говорят о нем. Он не сверхчеловек, хотя и энергичен и способен. Но даже если бы он был таковым, крайне нежелательно, чтобы наши солдаты наделяли его сверхчеловеческими качествами. Что до меня, то я не завидую Роммелю». Внушение не подействовало, и Окинлег через полгода потерял свой пост, хотя и получил чин фельдмаршала. Стал примерно тогда же генерал-фельдмаршалом и Роммель. Первый в утешение за поражение, второй в поощрение за победы. На исходе лета 1942 года он привел свой корпус, переименованный в танковую группу Роммеля, то есть армию, на ближние подступы к Александрии. Его имя не только повергало в трепет английских генералов, но и вывело из себя даже весьма уравновешенного Черчилля, который в ярости сказал в это время: «Роммель, Роммель, Роммель! Нет ничего важнее, как побить его!» И это тогда, когда для Берлина Ливия была по существу, но не пропагандистски забытым театром военных действий. Как же так? А так объяснил уже в 1950 году, по-видимому, самый компетентный по тем временам биограф Роммеля Янг, английский генерал, навоевавшийся досыта с африканским корпусом. Положение Роммеля было незавидным. Взоры немецкого высшего командования были прикованы к России, и его не интересовала Северная Африка. Конечно, в дальнейшем могло состояться наступление на Суэцкий канал и даже Иран. С этим, однако, можно было повременить до разгрома России. Но и тогда оно пошло бы через Анатолию и Кавказ. На долю немецкой армии в Ливии выпадала лишь вспомогательная роль, и ей нечего было ожидать прибытия новых дивизий. Хотя, по сравнению с исполинскими сражениями на советско-германском фронте, у Роммеля были мизерные силы, не более 4 немецких из полдюжины итальянских дивизий, бились они против Великобритании, страны, которой завидовали и втайне восхищались фюрер и его ближайшее окружение. Дрались цивилизованными европейцами, создателями Британской империи, а не с русскими ордами. Отсюда ореол, окруживший в Германии Роммеля. По взаимному молчаливому согласию с цивилизованными англичанами оставалось в тени, что они не раз пытались физически уничтожить Роммеля, заслав даже группу убийц, которые не преуспели, по ошибке вломились не в тот дом. Как подобало высокомерному тевтону, Роммель не желал и слышать об этих русских, что не помешало ему добиться присылки нескольких советских 76-миллиметровых орудий из числа захваченных на Восточном фронте. Он лично наблюдал за использованием орудий, которые оказались отличными. В бою 22 июля 1942 года, когда Окинлег пытался разбить танковые дивизии Роммеля, ударная колонна английских «Валентайнов» вышла к последнему рубежу немецкой обороны двум таким пушкам. 19-летний немецкий наводчик Халм в 2 минуты подбил 4 английских танка. Колонна остановилась, открыла бешеный огонь. За считанные минуты до вывода орудий из строя Халм подбил еще 5 машин. Он выиграл время, дав возможность подойти немецким танкам, которые добили атакующих. Через неделю Роммель вручил Халму рыцарский крест. Первая такая награда рядовому вермахта. Под пронзительный вой геббельсовской пропаганды. Роммель усилиями мощной машины фашистской пропаганды превратился в кумира воевавшей Германии. Он, в свою очередь, действовал в унисон с геббельсовскими бумагоморателями, постоянно помнил, что все происходившее на его театре было на виду. Вот он на посыльном самолете облетает авангарды, видит остановившуюся колонну. Роммель бросает вымпел запиской: «Либо вы двинетесь, либо я сяду у вас». С довольной ухмылкой генерал-фельдмаршал следит за тем, как внизу забегали офицеры, и в считанные минуты танки двинулись. Немецкая пресса умилилась по поводу его распорядительности. К танкистам, затерявшимся в песках, пожаловал высокий гость — Роммель со сворой журналистов и фотокорреспондентов. Дабы подчеркнуть тяготы войны под палящим солнцем, он приказывает жарить ему яичницу на раскаленной броне танков. Разбитые яйца растеклись по металлу, но яичница не получилась. Газетчики терпеливо ждут. Роммель прошипел: «Незаметно подогреть броню ацетиленовой горелкой». И яйца зашипели. Восторженный гвалт журналистов и борзые статьи в немецких газетах, доносящие обжигающее дыхание войны из Африки. В Берлине и Риме уверовали в счастливую, почти мистическую звезду Роммеля. В ближний тыл его армии пожаловал собственной персоной Муссолини, прилетевший на самолете. Другой самолет доставил белого, как снег, коня, на котором Дуче собрался въехать в Каир вслед за победоносными итало-германскими войсками. В английских учреждениях в Египте паника. Густые клубы дыма в раскаленные летние дни поднимались из труб зданий, где стояли британские штабы, жгли документы. Английский флот ушел из Александрии через Суэцкий канал в Красное море. В дельте Нила со дня на день ожидали появления неисчислимых роммелевских полчищ. Паникеры никогда бы не поверили, если бы им сказали, фельдмаршальский ударный кулак состоял из нескольких десятков изношенных, по большей части легких танков. Но в высших английских штабах знали истинное положение вещей из самого авторитетного источника, от самого Роммеля. Вторую половину лета 1942 года Роммель, продолжая на людях играть роль разбитного военачальника, мучительно обдумывал, как все же достичь заветной цели — взять Суэцкий канал. Чем серьезнее представала перед ним обстановка, тем больше ширился поток шифротелеграмм в Берлин с мольбами о помощи. Он подкреплял свои просьбы данными о ничтожных ресурсах, которыми располагал перед лицом противника. Английская служба дешифровки должным образом перехватывала их. Плачевное положение со снабжением горючим и боеприпасами боевой порядок войск Роммеля, количество орудий, танков и самолетов, сведения обо всем этом немедленно становились достоянием нового британского командующего Монтгомери, возглавив противостоявшую Роммелю английскую 8-ю армию. Монтгомери сдержанно ссылался на свою интуицию, отдавая те или иные секретные распоряжения поверенным ему войскам. Дело было, конечно, в том, что благодаря «Энигме» он постоянно заглядывал в карты противника. Враги шли к решающей по масштабам театра схватке с совершенно разными возможностями. Наконец, августа 1942 года Роммель кое-как собрал 203 танка. Монтгомери имел 767 танков. Примерно таким же, а иногда и худшим, было соотношение по пехоте, артиллерии, авиации. Танки Роммеля имели горючего на 150 километров по прямой. А чтобы достичь Каира, Александрии и Суэцкого канала, Роммель составил план, требовавший маневрирования в вязких песках. Замысел решающего сражения Роммеля был в сущности прост. Массированный удар по кромке непроходимой для танков впадины Каттара, в которую упирался левый фланг Монтгомери. Затем обход 8-й армии с юга, оттеснение ее к морю и уничтожение. Все это в деталях было известно Монтгомери, который, соответственно, расположил свои силы. Для танкистов Роммеля была приготовлена ловушка. При повороте на север, к морю, им предстояло преодолеть высокий хребет у Алам-Хальфы. Здесь Монтгомери распорядился расположить сотни противотанковых орудий и усеять подступы к хребту минами. Роммеля томили самые тяжкие предчувствия. К тому же он серьезно заболел. Гипотония, расстройство желудочно-кишечного тракта, общая депрессия. Это не очень удивляло врачей. Роммель был единственным офицером старше 40 лет, который безвыездно пробыл в Африке 1,5 года. О состоянии здоровья Роммеля Монтгомери, разумеется, также знал. Накануне выступления немецкий генерал-фельдмаршал доверился лечащему врачу. «Решение наступать самое трудное в моей жизни. Либо мы достигнем Суэцкого канала, а наша армия в СССР овладеет Грозным, либо...» Он безнадежно махнул рукой. В письме Люси любящий супруг присовокупил: «Если мы преуспеем, это поможет выиграть войну. Если нет, все равно мы зададим врагу порядочную трепку». В ночь на 31 августа немцы выступили. Танкисты, следовавшие через проходы в своих минных полях, с изумлением услышали оркестр, выдвинутый на передовую. Забавные звуки прусских маршей на мгновение перекрыли рык моторов и лязг гусениц. Стоило немцам вклиниться в оборону противника, как началось. В воздухе повисли осветительные бомбы. Сотни английских самолетов штурмовали наступавшие танки, а артиллерия открыла ураганный огонь. Наступил день, прошла еще ночь и еще сутки ожесточенного боя. Немецкие танкисты так и не преодолели рубеж Алам-Хальфа. 2 сентября в конец измотанный Роммель приказал бить отбой. Немцы отошли на исходные позиции без бравурных маршей. В Англии воспрянули духом. Египет спасен. Роммель так и не сумел прорваться на Ближний Восток. В Англии и США гремели, одержана великая победа. Да, враг был остановлен. С мечтами увидеть Александрию, пирамиды и танец живота в каирских кабаках пришлось расстаться. Цена — потеряно 38 танков. 536 человек, из них 369 немцев, убитыми. С английской стороны, находившейся в обороне, 68 самолетов, 67 танков и несколько больше убитых, чем у Роммеля. По масштабам титанических сражений, бушевавших тогда на советско-германском фронте, итоги куда как скромные. В узком кругу посвященных в Лондоне, имевших доступ к «Энигме», прекрасно понимали, гордиться по большому счету нечем. Видный работник британских спецслужб Уинтерботтом, непосредственно связанный с дешифровкой, заметил в книге, вышедшей через многие десятилетия после окончания войны: раз интуиция Монтгомери так блестяще оправдалась, никто не задумывался о том, что могло бы случиться, если бы в энергичном наступлении Роммель добился внезапности, на которую он рассчитывал. Радиограмма Гитлеру, в которой он объяснял причины своей неудачи, показала нам, как горько он был разочарован организацией снабжения его войск. Тех из нас, кто следил за русской кампанией, это не удивило. Очевидно, Гитлер был целиком занят Восточным фронтом, и мягкое подбрюшье Африки, видимо, не привлекало его пристального внимания. Отсюда английская победа. Больной Роммель подвел итог. Подвижным операциям, в которых он зарекомендовал себя, по крайней мере временно пришел конец. Нужно выждать, но не допустить, чтобы англичане выбили его войска с занятых позиций. До дельты Нила все же рукой подать, менее 100 километров. Генерал-фельдмаршал распорядился укрепить оборону. От моря до впадины Каттара устроить дьявольские сады, сплошной пояс минных полей, прикрытых противотанковыми орудиями. Уцелевшие танки подготовить к контратакам в случае нужды. Растолковав своим подчиненным, что в этом виде оборона непробиваема, Роммель отбыл на лечение в Германию. Помимо прочего, он надеялся в ставке Гитлера открыть глаза на значение Северной Африки для держав Оси. Тем временем соотношение сил на Североафриканском театре претерпело драматические изменения. К середине 1942 года боевой состав английской 8-й армии достиг 230 тысяч человек, у Роммеля менее 80 тысяч человек, из них только 27 тысяч немцы. Монтгомери располагал 1440 пушечными танками, еще более 1000 танков на базовых складах в Египте. Противник 500 с небольшим танками, среди них 210 пушечных немецких. На Ближнем Востоке союзники имели 1500 боевых самолетов. Из них 1200 привлекались к поддержке 8-й армии. Немцы и итальянцы имели всего 350 боевых самолетов в Северной Африке. Когда грянул гром 23 октября 1942 года, Монтгомери перешел в наступление, и началось сражение Оэль-Аламейна. Считанные дивизии, держав Оси, были задавлены простым численным превосходством. Уже 25 октября Гитлер вернул Роммеля к войскам. Он застал полный разброд. Враг глубоко вклинился в германо-итальянскую оборону. Генерал Штумме, замещавший Роммеля, попытался было разобраться в обстановке, выехал поближе к передовой и от увиденного там умер на месте от разрыва сердца. Смятение приобрело невероятный размах. Остатки роммелевского воинства начали отступление. Им предстояло пройти по пути поражения более 2000 километров до Туниса, куда по приказу Гитлера срочно перебрасывались войска. Фюрер пытался отразить новый натиск. 8 ноября 1942 года в Алжире высадился громадный американо-английский десант в 110 тысяч человек. Монтгомери честолюбиво надеялся, что 8-й армии удастся где-нибудь на длинной дороге отступления добить Роммеля. Особых догадок, как именно лис пустыни будет отступать, строить не приходилось. Дорога была одна, вдоль побережья Средиземного моря. Несмотря на то, что «Энигма» обеспечивала британское командование ежедневной информацией о противнике, в беде Роммель стал разговорчивее с начальством в Берлине и Риме. Он ускользал из ловушек, которые пыталась поставить 8-я английская армия. Немецкий полководец все же привел свои потрепанные части в Тунис, где, по мнению берлинских стратегов, они могли получить передышку. Ее не последовало. Уинтерботтом не смог не воздать должное врагу. Нельзя было не посочувствовать Роммелю. Он проявил себя блестящим военачальником во время боев в пустыне. Трижды он обрекал на провал попытки Монтгомери окружить его танковую армию, постоянно испытывая острый недостаток в предметах снабжения. Теперь он, вероятно, видел начало конца всей североафриканской операции. И было ясно, что внимание Гитлера настолько занято ухудшавшейся обстановкой в России, что он совершенно не представляет положение в Тунисе. Фюрер приказал атаковать. Уинтерботтом заканчивает. Из перехваченных радиограмм Роммеля нам удалось точно узнать, где будут нанесены танковые удары. 20 февраля 1943 года контрнаступление Роммеля завершилось неудачей. Монтгомери располагал отличной информацией. И 8-я армия отразила удар танков массированным артиллерийским огнем. Западные союзники задавили остатки воинства Роммеля с востока и запада. Конец был не за горами. Гитлер в конце февраля отозвал его в Германию. Наверняка после капитуляции Паулюса в Сталинграде он не хотел, чтобы мир был свидетелем, как еще один генерал-фельдмаршал во главе унылых толп пленных плетется в лагерь. В мае 1943 года немецкие войска, зажатые между молотом, 8-я английская армия, и наковальней силы Эйзенхауэра, сдались. Бесславный конец усилий держав оси в Северной Африке.